Раздел 5. Обязанности мэра Арго работы Геннадию Горлову особенно не добавляли. Мэрам на земле приходится заниматься и вывозом мусора, и зонированием застройки, и муниципальными налогами, и привлечением бизнеса в свой избирательный округ, да еще и развлекать заезжих столичных шишек. Здесь же о мусоре заботился я, нам не нужно было ничего строить, налоги отсутствовали, члены команды оставили все свои деньги на земле в гарантированных инвестиционных сертификатах со 104-летним сроком, а их зарплата должна автоматически перечисляться в трастовый фонд. На борту корабля не было никакой коммерции, и я полагаю, что все были бы весьма шокированы появлением на корабле любых гостей, пусть даже и не шишек. В основном Горлов занимался организацией общественных мероприятий, так что было неудивительно, что он, как казалось, испытывает от случившегося какое-то извращенное удовольствие. У нас не было полиции, чтобы расследовать смерть Дианы Чандлер, и хотя на борту имелись подготовленные специалисты для улаживания внутренних конфликтов, Горлов решил, что наиболее логичной кандидатурой на роль руководителя расследования будет он сам. И он принялся руководить с характерным для него апломбом. «Так что за хрень там случилось?» – вопросил он в своей обычной громогласной манере. Коротышка оглядел группу людей, которых он вызвал в свой кабинет. Аарон Росман стоит руки в брюки. Кирстен Хоогенрад сидит на стуле перед Аароном, скрестив длинные ноги. И Шинчан, втрое крупнее Горлова, четырехрукая гора плоти, под которой почти не видно стула. Еще трое – Дональд Мугабе, помощник Горлова, Пар Линделанд, психиатр, Памела Торгут, лучшая подруга Дианы. «С медицинской точки зрения все совершенно понятно», – сказала Кирстен, подождав и убедившись, что больше никто не собирается говорить первым. «Она попала в таранное поле, которое, как известно, увлекает ионы водорода в наш двигатель. Ионы движутся почти со скоростью света». Она умерла, я думаю, мгновенно от сильнейшего радиационного поражения. Горлов кивнул. «Я видел ваш отчет. Что там насчет слишком высокого уровня радиации?» Кирстен пожала плечами. «Я не уверена. Похоже на то, что она подверглась воздействию радиации на два порядка больше, чем того можно было бы ожидать в наших обстоятельствах. Конечно, даже нормального уровня радиации хватило бы, чтобы ее убить. И что означает это превышение?» Она снова пожала плечами. «Я не знаю». «Великолепно», — процедил Горлов. «Кто-нибудь еще?» — заговорил Чан. «Мы над этим работаем. Полагаю, это аномалия, временная флуктуация в потоке топлива. Езон помогает моим людям ее смоделировать». «Она не опасна для корабля?» «Нет, в любом случае обитаемый тороид полностью экранирован, и диагностика, которую прогнал Езон, свидетельствует о том, что двигатель Бассарда работает в полном соответствии со спецификациями». «Ладно», — сказал Горлов. «Что еще? Здесь сказано, что у Чандлер шла из носа кровь». «Да», — ответила Кирстен, — «немного». «Она не принимала кокаин, слэш, какой-нибудь другой вдыхаемый стимулятор?» «Нет, в ее теле нет следов ничего подобного». «Тогда откуда кровотечение?» «Не уверена», — сказала Кирстен. «На лице нет следов ссадин или ушибов, так что оно не было результатом удара. Оно могло быть вызвано стрессом». «Или», — вмешался Чан, — «падением давления. Поток ионизированного водорода нарушил работу всех внутренних систем Орфея. Мог быть утрачен контроль давления в кабине, что привело к внезапному падению давления». «Разве при этом сверху не выпала бы кислородная маска?» Чан вздохнул. «Это же не самолет, господин мэр. Предполагается, что пассажиры и команда находятся на борту в скафандрах и в подобных обстоятельствах просто наденут шлемы и перейдут на автономное жизнеобеспечение. При этом подается сигнал тревоги, но полетный журнал полностью стерт. По-видимому, перегрузка систем привела к форматированию оптического диска. Так что мы не можем сказать, звучал ли этот сигнал на самом деле». «Хорошо», — сказал Горлов. «Значит, мы знаем, как она умерла. Я все еще жду, что кто-нибудь расскажет, почему она умерла». Пар Линделанд приложил все возможные усилия к тому, чтобы отрастить бородку, как у дедушки Фрейда. Но его волосяным фолликулам эта задача была попросту не по силам. Вместо этого края его челюсти словно бы подернулись светлой дымкой. Тем не менее, он, прежде чем ответить, провел по ней рукой жестом истинного психиатра. «Очевидно», — сказал он наконец, — «что доктор Чандлер совершила самоубийство». «Да-да», — сказал Горлов, явно раздраженный манерами шведа. «Но как этому позволили произойти?» Он посмотрел в объективы моей спаренной камеры, установленной на дальней стене. «Изон, ты должен был это предотвратить». Я был, разумеется, готов к такому заявлению, но изобразил удивление. «Прошу прощения, сэр». «Это твоя работа — следить, чтобы мы все время были в безопасности. Как ты допустил, чтобы это случилось?» «Меня обманули», — сказал я. «Обманули? Как?» Диана сказала мне, что хочет осмотреть один из челноков изнутри, чтобы, как она выразилась, ощутить габариты кабины. Я предложил ей ознакомиться с чертежами, но она сказала, что это не одно и то же. Она сказала, что обдумывает разработку какого-то астрофизического оборудования для исследований, которое будет проводить, когда мы выйдем на орбиту вокруг этой Цефея-4. Это оборудование должно быть смонтировано в кабине челнока. «Но корабль оказался готов к полету!» — обличающе воскликнул Горлов. «Разумеется, мне же нужно было включить для нее внутреннее освещение». «И что случилось потом?» «Я не уделял ей особого внимания. Если помните, сэр, мы с вами вели один из наших полночных диспутов, и это требовало от меня большой сосредоточенности. Я не осознавал, что происходит, пока она не запустила маршевые двигатели». Голос мэра сделался еще громче, чем обычно. «Но ангарные ворота находятся под твоим контролем. Я справлялся у Бев Хукс. Она сказала, что даже система ручного управления завязана на тебя, так что ты мог аннулировать инструкции доктора Чандлер». «Это правда», — сказал я. «Но у меня на принятии решения была какая-то доля секунды. Если бы я не открыл ворота...» «Так это ты открыл ворота, не она?» «Да, это был я. Пожалуйста, дайте мне договорить. Если бы я не открыл ворота, причем в ускоренном аварийном режиме, ее челнок врезался бы прямо в них, она могла бы и пробить в них дыру, если бы попала в шов между металлическими пластинами. Но в любом случае столкновение деформировало бы ворота до такой степени, что в будущем я уже не смог бы их открыть, что сделало бы невозможным запланированные планетарные исследования». В помещении повисла тишина, нарушаемая лишь легким шорохом человеческого дыхания и системой вентиляции. Я позволил тишине длиться, пока не заметил по телеметрии Горлова, что он собирается заговорить. Прежде чем он успел открыть рот, я добавил: «Я думаю, что поступил правильно». Рот Горлова открылся на мгновение, но он сразу же его закрыл и опустил взгляд к полу. Потом кивнул. «Конечно, конечно, Изон». Его голос стал спокойнее, хотя и не утратил зычности. «Извини, если я что не так сказал». «Извинения приняты». Горлов отвернулся от моей камеры и оглядел остальных присутствующих. «Пар, как это могло случиться? Она проходила какую-нибудь психотерапию или что-то в этом роде?» Линделанд снова погладил свою псевдобороду. «Ни у меня, ни у кого другого, по крайней мере, официально. Я поговорил со всеми на борту, кто имеет психологическую подготовку, и с Барри Дель Монико. Вы знали, что он католический священник? Чтобы узнать, не обращалась ли она к кому-нибудь за помощью?» Все ответили отрицательно. «Тогда почему она убила себя?» Мэр развернулся вместе с креслом. «Памела, вы с ней были подругами. Есть идеи?» Памела Торгут вскинула голову. Ее лицо было напряжено. Белки и радужка обоих глаз у нее были окрашены в черный цвет, так что зрачок терялся в этом океане смоляной черноты. Невозможно было сказать, на кого она смотрела, когда заговорила. «Разве это не очевидно? Она убила себя из-за него». Она практически выплюнула последние слова и ткнула длинным пальцем в сторону Аарона. «Это нечестно», — запротестовала Кирстен. По черным глазным яблокам Памелы пробежали блики, когда они повернулись. Небольшая выпуклость над хрусталиком отражала свет немного по-иному, и лишь благодаря этому можно было сказать, что она смотрит теперь на Кирстен. «Конечно, ты будешь так говорить», — презрительно процедила Памела. «Ведь другая женщина — это ты?» «Вы о чем вообще говорите?» — громыхнул Горлов. «Диана и он», — сказала Памела, снова указывая на Аарона пальцем. «Что он, Росман? Я вас вызвал, потому что происшествие случилось в зоне вашей ответственности». И Шинчан приставил ко рту ладонь верхней правой руки, словно собираясь сообщить что-то по секрету, но сказал своим обычным резким голосом. «Диана и Арон были женаты». «А, — сказал Горлов, — о, понимаю, Росман, я не знал. То есть я хочу сказать, на борту 10 000 человек, и, в общем, за всем не уследишь. Простите». Он на мгновение задумался. «Вы можете идти, если хотите». Голос Аарона был так же сдержан, как и его телеметрия. «Я останусь». Горлов обернулся к моим камерам. «Язон, почему ты мне об этом не сказал?» «Вы спросили, замужем ли Диана и есть ли у нее на борту родственники?» Ответ на оба эти вопроса отрицательный. «Потом вы спросили, с кем Диана была наиболее близка?» Ответ был «Памела Торгут». «Они говорят только то, о чем их спрашивают», — сказал Чан с самодовольным смешком. Горлов проигнорировал его реплику. «То есть это происшествие имеет какое-то отношение к вашему браку, Росман?» «Я не знаю, возможно, мы были женаты 2 года. Разошлись. Она, похоже... Ну, похоже, она переживала это тяжелее, чем я думал». Горлов посмотрел на пара Линделанда. «И это все?» Пар слабо кивнул. «Похоже на то». Горлов кивнул в ответ и опять обратился к Аарону. «Росман, вы понимаете, что весь корабль стоит на ушах от новостей о происшествии? Корабельные СМИ обязательно захотят сделать из этого историю». «Это никого не касается», — тихо произнес Аарон. Мэр печально улыбнулся. «Люди имеют право знать, что произошло». «Нет», — сказал Аарон, — «не имеют. Диана погибла в результате несчастного случая. Объявите об этом, но не пачкайте ее память, объявляя ее смерть самоубийством. И не рассказывайте никому о том, какая он крыса», — добавила Памела ледяным тоном. Я знал, что Аарон всегда считал Памелу и ее мужа Барни друзьями, и своими, и Дианиными. Сейчас стало предельно ясно, чьим другом на самом деле была Памела. Он посмотрел прямо в ее непроницаемо черные глаза. «Пэм, поверь мне, я не хотел Диане зла». «Она была так добра к тебе». Кирстен поднялась. «Аарон, пойдем отсюда». Аарон вытащил руки из карманов и скрестил их на груди. Но это был единственный признак того, что слова Памелы его уязвили. «Нет, я хочу выслушать, что скажет Пэм». «Это ни к чему», — сказала Кирстен. «Идем». Она потянулась было к его руке, но что-то в нем заставило ее передумать и убрать руку. Аарон продолжал сверлить Памелу пристальным взглядом. Его глаза, агатовая смесь голубого, зеленого и карего, не мигая, вперились в ее. «Ты считаешь, что я плохо с ней обошелся?» Пэм ответила с вызовом в голосе. У нее было преимущество, ей не обязательно смотреть ему прямо в глаза. «Да». «Я не хотел ей зла, у нас был брачный контракт, он закончился, ничего больше». «Только ты не стал ждать окончания контракта, чтобы закрутить с ней», — она качнула головой в сторону Кирстен, но на ее эбеновых глазах не заиграли блики, которые бы свидетельствовали о том, что она удостоила ее взглядом. Аарон молчал в течение 6 секунд. «Да», — сказал он наконец, — «но она об этом не знала. У нас с Кирстен все началось в последний месяц моего контракта с Дианой. Она ничего об этом не знала». «Да не будь идиотом, Аарон», — сказала Памела. «Разумеется, она все знала». Это заявление застало Аарона врасплох. Даже его непоколебимые жизненные показатели отразили внутреннее смятение. «Что?» «Она знала, скотина ты эдакая, знала о том, что ты наставляешь ей рога». Как она могла узнать? Телеметрия и Памелы, и Ишиня отразила охватившее их смятение. Ишинь взглянул на Памелу, а Памела, как мне на мгновение показалось, метнула быстрый взгляд на инженера. А Аарон, похоже, ничего не заметил. «Какая разница, как?» — сказала, наконец, Памела слегка дрогнувшим голосом. «Главное, что она знала. Все знали. Черт возьми, Аарон, этот корабль как большая деревня. Здесь ходят сплетни и разрушаются репутации. Ты валял дурака на глазах всей этой долбанной экспедиции». В этот раз Кирстен дотянулась до его руки. Ее медицинские показатели тоже были в полном раздрае. Она была злая, как черт, и старалась этого не показывать. Тоном, которым обычно говорят «если любишь меня, делай, как я говорю», она повторила «пойдем». Аарон продолжал сверлить взглядом бывшую хорошую знакомую, вглядываясь в черные пустые глаза Памелы. Я предупредительно открыл дверь кабинета мэра, и они с Кирстен наконец покинули его.